Лорд Визинари проводил взглядом капитана Ваймса, и ему стало немножко стыдно. Он не мог понять, почему. Конечно, капитану пришлось несладко, но другого выхода не было. Патриций достал ключ из шкафчика, стоявшего рядом со столом, и подошел к стене. Его рука коснулась пятна на штукатурке, ничем не отличавшегося от других пятен. Но от прикосновения именно к этому сработал потайной механизм, и часть стены открылась. Хорошо смазанные петли даже не скрипнули. Никто не знал всех проходов и тоннелей, спрятанных в стенах дворца. Поговаривали, будто некоторые тоннели идут чуть ли не под всем городом. Отчасти в этом была правда. Ангкор-парк славился своей разветвленной системой подвалов. Человек с киркой, хорошо ориентирующийся на местности, мог пройти куда угодно, нужно было только пробить старые, воздвигнутые давным-давно стены. Лорд Витинари спустился по нескольким узким лестницам и прошел по коридору к двери, которую отпер ключом. Помещение это нельзя было назвать темницей, оно было просторным, освещалось несколькими большими, но высоко расположенными окнами. В нем пахло деревянными опилками и клеем. «Поберегись!» — Патриций пригнулся. Что-то похожее на летучую мышь с треском и жужжанием пролетело над его головой, беспорядочно покружилось в центре комнаты и развалилось на дюжину дергающихся кусков. «Вот те на!» — раздался мягкий голос. «Придется возвращаться к чертежной доске. Добрый день, ваша светлость!» «Добрый день, Леонард!» — кивнул Патриций. «Что это было?» «Я назвал это машущим крыльями и летающим прибором», — ответил Леонард Чеботанский, спускаясь со своей стартовой стремянки. «Работает от скрученных вместе гуттаперчевых полос. Но, боюсь, над изобретением надо еще поработать». Леонард Чеботанский был совсем не стар. Он относился к тем людям, которые начинают выглядеть почтенными в возрасте 30 лет и, вероятно, точно так же будут выглядеть в 90. И лысым, если говорить честно, он не был. Просто его голова выросла из волос и возвышалась над ними, как величественный каменный купол над лесом. Идеи порхают по вселенной туда-сюда. Главная их цель, если у идей, конечно, есть цель, это попасть в нужный ум в нужном месте в нужное время. Они задевают нужный нейрон, возникает цепная реакция, и через короткий промежуток времени кто-то уже щурится от света телевизионных софитов, сам недоумевая, как это он додумался продавать хлеб в первозданном, да нарезанном виде. Леонард Чеботанский знал о существовании вдохновляющих идей не понаслышке. Одним из его ранних изобретений стал заземленный ночной колпак, который он придумал в надежде на то, что эти треклятые идеи перестанут оставлять раскаленные добела следы в его измученном воображении. Однако колпак почти не помогал. Леонард из личного опыта знал, как стыдно просыпаться на простынях, испещренных эскизами неизвестных осадных машин и новейших устройств для чистки яблок. Род Чеботанских был достаточно богат, и молодой Леонард учился во многих школах, откуда вынес огромный мешок разнообразных знаний, несмотря на привычку пялиться в окно и зарисовывать полет птиц. Леонард Чеботанский относился к категории тех несчастных людей, чья судьба — пребывать в неизбывном восхищении миром, его устройством, вкусом, формой и движением. А лорд Витинари, в свою очередь, восхищался Леонардом, вот почему тот до сих пор был жив. Некоторые вещи настолько выбиваются из себе подобных, что становятся идеальными, и поэтому их не уничтожают, их бережно хранят. Леонард Чеботанский был примерным заключенным. Чтобы он вел себя смирно, нужно было лишь снабдить его в достаточном количестве досками, проволокой и краской, а также бумагой и карандашами. Патриций отодвинул стопку чертежей и сел. — Очень занимательно, — кивнул он. — Что это? — Мне было интересно попробовать сделать серию рисунков, которые бы рассказывали какую-нибудь историю. — Забавно, — признал лорд Витинари. — Особенно мне нравится этот тип с крыльями, как у летучей мыши. — Благодарю. Может, чашку чая? Я немного соскучился по общению, в последнее время почти не вижу людей, кроме того человека, который смазывает петли. — Я пришел, чтобы... Патриций замолчал и указал на один из рисунков. К нему прилипла какая-то желтая бумажка, — сказал он и попытался ее оторвать. Она отлепилась с едва слышным сосущим звуком и тут же прилипла к его пальцам. На бумажке, знакомым неровным почерком Леонардо, задом наперед было написано «Агамуп ялт катимас, естежак театебар». «О, кстати», — сказал Леонард, — «замечательная штучка. Я назвал ее «удобная бумажка для заметок, которая легко приклеивается и отклеивается». Патриций немного поиграл с бумажкой. «А из чего сделан клей?» «Из вареных слизней». Патриций оторвал бумажку от одной руки, она мгновенно прилипла к другой. «Вы пришли ко мне по этому поводу?» — спросил Леонард. «Нет, я пришел поговорить о оружии». «Хм?» «Боюсь, оно исчезло». «Вот те на! Вы же сказали, что разобрались с ним». «Я поручил уничтожить его наемным убийцам. Видишь ли, они так кичатся артистичностью своей работы. Одна мысль о том, что кто-то может обладать подобной силой, должна была привести их в ужас. Но эти идиоты не уничтожили его. Решили припрятать, а теперь потеряли». — Так они не уничтожили его? — Очевидно, нет. — Но и вы тоже его не уничтожили. Интересно, почему?